Как найти чуточку? У одного султана, славившегося своей справедливостью, был визирь, который всегда ходил с улыбкой на лице, всегда в настроении и всегда ему было хорошо. А это, понятное дело, у людей вызывает зависть. И вот по дворцу поползли слухи, что что-то тут не так. Доложили султану, что, мол, визирь-то шпионит в пользу другого государства. Каждый вечер он запирается в дальней комнате и сидит там. А чем занимается, неизвестно. Видать, неспроста это. И как-то раз султан со свитой внезапно нагрянул в ту комнату. Дверь распахнули, а там пусто. Только на стене висит старый трепанный халат, весь в заплатках, да стоптанные сапоги рядом стоят. Удивился султан, говорит визирю: «Ты что тут делаешь? И зачем тебе это старое тряпье?» Ответил визирь: «Я прихожу сюда, чтобы смотреть на этот халат и эти сапоги. В них я когда-то пришел к тебе, о великий султан, и ты сделал меня визирем. Я вспоминаю, откуда я вышел, и сравниваю с тем, что сейчас. И улыбаюсь, и радуюсь, и жизнь кажется мне прекрасной. Вот основа всех моих решений». О чем эта притча? О том, что все познается в сравнении. Если вам сейчас плоховато, то ведь когда-то было еще хуже. А кому-то сейчас в эту секунду совсем хреново. Нам всегда не хватает чуточку чего-то. Но когда эта чуточка появляется, мы опять несчастны, и опять для полного счастья не хватает другой чуточки. Сделайте сейчас вдох-выдох. А теперь попробуйте, пожалуйста, этот вдох и выдох назад вернуть. То, что ощущали в этот момент, уже все, не вернете. Сделайте еще вдох и выдох. Представьте, следующего может уже не быть. Когда жизнь заканчивается, каждый миг ценен. Каждый вдох – целая жизнь. Каждый выдох – вечность. Давайте, попробуйте жить здесь и сейчас. Позвольте себе быть счастливыми –